бумагах умершего обнаружили аккредитив на 500 американских долларов и еще 200 долларов в 20-долларовых банкнотах. Но, по-моему, есть кое-что указывающее на возможность грабежа. Нет часов. А на левой руке умершего ясно виден след от их браслета. Шеф, хорошо. Машину осмотрели? Поручик Домбал. Да, я сам осматривал. Вода не спущена, охлаждение замерзло. Возвращаясь к вопросу об обыске, хочу заметить, что нам еще предстоит поработать в комнате задержанной девушки, дочери Фрича, в комнате самого Фрича и кухарки. Шеф, и еще в целом замке, коллега. И еще во всем замке. Вы случайно не заметили, что в башне левого крыла трижды вспыхивал свет? Кто-либо из наших там был? Поручик Домбал. Свет? Нет, не заметил. Я все время находился внизу. Свет? Мне кажется, что наверху вообще нет электричества. Сержант Легенза верхние комнаты осматривал с фонарем. Мне кажется, что... Шеф, хорошо. Оставим пока этот вопрос. Проверим позже. У вас что-либо есть? Поручик Домбал. Да. В сумке девушки я нашел мужскую куртку. Шеф, знаю. Видел. Новую? Поручик Домбал. Нет, старое тряпье. Я думаю, что ее перешили из военного мундира, а потом перекрасили. Шеф, ну и прекрасно. Да, я попрошу, чтобы все предметы, вызывающие подозрения, были самым тщательным образом осмотрены и зафиксированы в документации. Теперь познакомимся с итогами медицинской экспертизы. Доктор, вы выглядите чертовски усталым. Скажите, чтобы вам сделали кофе. Домбал принесет из нашей машины. Я всегда вожу кофе с собой. Да, Домбал. Обязательно велите дать чего-нибудь горячего постовым милиционерам. Им придется еще немного померзнуть, пока мы не закончим тут свои дела. Итак, доктор, я слушаю. Доктор Куницкий. Итоги медицинской экспертизы. Это трудно назвать экспертизой. У меня было слишком мало времени, и нужно все-таки доставить тело в Варшаву. Если вы согласитесь тут еще посидеть, я завтра пораньше подскочу в город, и к вечеру у меня уже будут настоящие итоги. У нас хорошие специалисты, работают быстро. Так, ну, вообще-то говоря, идиотская история. Шеф, конкретно? Доктор Куницкий. Конкретно? Конкретно. Минутку, минутку. Так, значит, эксгумация произведена в 18 часов с минутами. Точное время здесь не имеет значения, так же, как и следы, возникшие, когда вынимали, переносили и укладывали труп на предполагаемое место смерти. Причина смерти. Осмотр тела дал следующие результаты. Во-первых, травма черепа с левой стороны головы, трещина в височной части черепной коробки. Во-вторых, при ушибах такого рода позднее появляется кровоподтек, так называемая гематома, или попросту синяк. В данном случае мы имеем дело с одним кровоподтеком овального типа. Он свежий, почти черно-синий, поэтому время получения травмы можно определить довольно точно. Это произошло никак не позже, чем 24 часа тому назад. Поручик Домбал. Пожалуй, совпадает. Бакула сообщил, что в пятницу примерно в 22, а сейчас у нас суббота 19. Шеф, не мешайте доктору Домбал. Доктор Куницкий. Не особенно совпадает. Сейчас скажу почему. На чем это я остановился? Ага. Значит, кровоподтек и трещина в черепной коробке. Вы спрашиваете причину смерти? Нет, без вскрытия я ничего определенного сказать не могу. Я лишь предполагаю. Почему у меня возникает сомнение относительно времени смерти? Удар, по моему мнению, привел к повреждению кровеносных сосудов. Появился кровоподтек. Но он обычно возникает не сразу, а очень медленно. Иногда даже через несколько часов после травмы. Да, еще замечу, что часто именно гематома нарушает функции мозга в кровеносных сосудах. Как раз это и приводит к смертельному исходу. Словом, кровоподтек мог возникнуть значительно позже того часа, когда был нанесен удар. Шеф, вы хотите сказать, что он умер уже после того, как его закопали, а? Доктор? Доктор Куницкий. Не знаю, только предполагаю. Я еще должен сделать вскрытие. Исследовать мозг, сосуды и гематому. Теперь, каким образом это могло случиться? Доктор Бакула проинформировал нас, что когда он вошел в комнату, покойный лежал без сознания у камина, на полу, рядом с креслом. Он удостоверился, что немец мертв, хотя и не нашел следов крови.